от животных к высшим личностям. Форму человека многие души приходят из животного мира, и в этом проявляется общая эволюция душ. Если выше говорилось о хранилище душ людей, то туда души животных попадают только после того, как пройдут хотя бы одно воплощение в теле человека, а впоследствии уже спускаются только оттуда. То есть начальные души идут из животного плана, а подвергнувшиеся реинкарнациям приходят из хранилища душ людей. Души животных находятся в своих хранилищах. Молодые души, недавно воплощенные в человеческую форму, часто путают любовь с инстинктами материального тела, и поэтому им приходится не одну жизнь учиться тонкости и возвышенности чувств. И для этого немало усилий прилагают сами высшие учителя. Чтобы душу из животного плана существования перевести на более высокий уровень, чем отношение его в стаде, стае, потребовалась программа с соответствующими ситуациями жизни. А далее, сама душа должна была осознанно учиться новым отношениям в семье и на производстве. Например, учиться любить и прощать, делать добро и заботиться о благе своей семьи. Учиться производить продукты питания и выращивать растения. Работать на заводе и строить мосты через реки. В человеческом обществе душа бывшего животного попадает в совершенно новый круг отношений, незнакомых ей ранее. Она водит детей в цирк, кинотеатр, катает их на качелях. Она наводит в доме порядок и учится владеть бытовой техникой. Она начинает строить морские и космические корабли. Душа осваивает тысячи совершенно новых для нее действий. Учится рисовать и музицировать, танцевать и прыгать с парашютом. У нее появляются свои обязанности и права в обществе. Впервые на нее обрушивается куча законов, которые нужно исполнять. И в этом отношении душа животного обладает большей свободой, хотя не способна ею пользоваться по причине слаборазвитого интеллекта. Так что душе бывшего животного приходится нелегко в новом окружении. И более развитые души людей должны прийти ей на помощь. Высшие учителя, понимая трудности переходного момента, составляют простенькие программы для начинающих душ. В основном им требуется осваивать бытовые отношения. Семья, работа – это то, что дается им освоить на первых стадиях нового существования. Конечно, у отдельных видов животных есть зачатки групповых семейных отношений, но они диктуются программой их развития. Это все заложено в нее, способствуя нарабатыванию примитивных качеств. При воссоединении пар птицы строят гнезда, мыши роют норы, но все это диктует им программы существования. В человеческой же среде семейные отношения уже ярко выражены, становятся доступны для осознания души и оттачиваются различными типами программ низкого уровня, среднего и высокого. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной учат молодые души определенному поведению по отношению друг к другу, не холодному и корыстному, не сухому и безучастному, а именно согретому сердечным теплом, родственным чувством. В животном мире подобное отсутствует. Из животного мира приходит очень много душ, несущих агрессию. Поэтому изначально души качественно разделяются на тех, у которых в душе больше отрицательных энергий, и тех, у которого больше положительных. Но и тем, и другим Бог предоставляет право развиваться через любовь. Первые 10 воплощений молодым душам даются программы, в которых они могут по своему желанию развивать любовь или ненависть. Выбор остается за самой душой. А через 10 жизней высшие проверяют, что они наработали. И в зависимости от того, у кого каких энергий больше, прикрепляют их к положительной или отрицательной системе. Очень важную роль в этом играет качество любви. Она разделяет людей на положительных, способных развивать данное качество в себе, и отрицательных, не способных на данное чувство. Любовь помогает человеческой душе нарабатывать позитивные качества, позволяющие ей попасть в иерархию Бога. Отсутствие ее, а следовательно вхождение с окружающими совершенно в другие отношения, ненависти, злобы, агрессии, жестокости, способствует отходу индивидов в отрицательную систему. Так что любовь не просто придумана для воспитания в человеке красивых манер поведения, но служит для разделения душ по оппозиционным системам. Те, кто наработают это качество, попадут к Богу, а кто не наработает, отправятся к дьяволу. Без любви в иерархии Бога делать нечего. Любовь – это особенно сильные энергии связи, притяжения, соединения, объединения, которые необходимы в положительной иерархии для развития на их основе творческих тенденций, ибо творчество невозможно без любви. В мироздании существуют свои закономерности, многие из которых людям остаются неизвестны. Как говорится в народе, человек носится с чувством любви, как дурень со ступой, не понимая ни тех глубинных процессов, которые происходят на Земле с ее участием, ни тех процессов, которые происходят в иерархии Бога, опять же, под действием этих же энергий любви. Любовь учит существ, к которым относится и человек, в масштабах космоса правильно относиться друг к другу. Сначала в пределах семьи, затем в пределах какого-то коллектива, потом своего народа. Дальше она расширяется до границ всего человечества. И вот эта стадия любви, когда стираются границы между нациями, и каждый любит другого и готов в любую минуту прийти к нему на помощь, относится уже к божественной любви. Сути в иерархии Бога все любят друг друга и помогают одна другой при необходимости, хотя все они бесполы, потому что бестелесны. Это уже больше походит на братскую любовь. Бог желает в каждом человеке развить чувство любви, объемлющее все живое, чтобы довести его до норм отношений, существующих в его иерархии. Именно чувство любви должно перевести индивида с уровня животных отношений через стадию человечества до уровня высших личностей, населяющих божественную иерархию. И когда человек научится любить всех и каждого, а не только женщину или мужчину, он становится готов перейти в новую форму существования, форму сутей, в которой отсутствует разделение на мужчин и женщин по половым признакам, но все по-братски любят друг друга. То есть всеобъемлющая любовь для человека – это стартовая площадка для начала овладения новыми отношениями в новых мирах.